разгромом нашего Момпрочема. Сандакан со своей возлюбленной укрылся в Батавии. Батавия — голландское название города Джакарта на острове Ява в Индонезии. Я и еще 30 человек последовали за ним. А другие? Все другие погибли. «Как звали эту девушку, которая стала невольной причиной гибели Момпрочема?» — спросил Маратх. «Марианна Гриллок». «И она в самом деле родственница Ады Карихант?» «Кузина Каммамури». «Вот почему тигр обещал спасти Тремальнайка и его невесту. Скажите, господин Янос, Марианна Гриллок жива?» «Нет, Каммамури». С грустью сказал Янос, уже 2 года, как она спит в могиле. Умерла? Умерла. А ее дядя? Жив. И все еще ищет Сандакана. Лорд Джеймс Гвиллок поклялся повесить его вместе со мной. А где он сейчас? Этого мы не знаем. Вы боитесь встретить его? Видишь ли, у меня есть предчувствие, но... «В предчувствие я больше не верю!» Он закурил сигарету и принялся быстро расхаживать по палубе. Маратха заметил, что, закончив свой короткий рассказ, этот человек, всегда такой бодрый и жизнерадостный, был подавлен и грустен. «Эти воспоминания явно расстроили его», — прошептал Каммамури и спустился в каюту своей госпожи. Ветер по-прежнему держался хороший, он даже усиливался, и жемчужина Лабуана скоро достигла 7 узлов в час, что позволяло ей добраться до мыса Сирийк очень быстро. В полдень по левому борту показались Ромадес, группа островков, расположенных в 40 милях от побережья Борнео, и населенных по большей части пиратами, которые жили в добром согласии с пиратами Момпрочема. Они даже встретили на нескольких своих прауд жемчужину и приветствовали экипаж и храброго капитана салютом из пушки и громкими криками. В течение дня на горизонте показалось лишь несколько одиноких парусов, 2-мачтовая бригантина и пара китайских джонок, но тигр Малайзии, который спешил прибыть раньше Гельголанда, не обратил внимания на эти суда. На следующий день при первых лучах зари показался остров Вале, отстоящий на 120 миль от Момпрочема и защищенный многочисленными скалами, которые не позволяли пристать к нему. Какая-то голландская канонерка, которая без сомнения осматривала эти берега в поисках какого-нибудь корсарского судна, укрывавшегося там после дерзкого набега, заметила жемчужину Лабуана и бросилась преследовать ее на всех парах. На палубе канонерки показались матросы с карабинами, а канониры расчехлили по правому борту тяжелые орудия. «Дружище!» — воскликнул Янос, подойдя к Сандакану, который спокойно разглядывал канонерку. «Эта тварь что-то почуяла, разбросила за нами в погоню». «Не думаю», — отвечал тигр, — «она просто хотела проводить нас. Опасаюсь, что мы заблудимся. Мне не очень-то по душе такой провожатый». «Ты боишься?» «Нет, дружище. Но что, если она будет следовать за нами до самого Саравака? Едва ли. Если у нее есть претензии к нам, она вступит в бой, и мы отправим ее на дно. Берегись, старина. У Джеймса Брука большая флотилия, которая рыщет повсюду и охотится на пиратов. Я знаю все, чего можно ждать от нее. Иногда, чтобы привлечь пиратов, Джеймс Брук даже снимает мачты с своего корабля «Роялист» и открывает ураганный огонь, едва они подойдут на пушечный выстрел. Этот дьявол и в самом деле уничтожил немало пиратов у берегов Саравака. Да, и он буквально опустошил кое-где берега Борнео, уничтожая все праус, сжигая деревни, обстреливая из пушек укрепления. У этого человека горячая кровь. Но все же не такая, как у пиратов Момпрочема. Страшен будет для него тот день, когда мои тигрята пристанут к его берегам. Ты хочешь помериться силами с ним? Надеюсь, судьба мне поможет в этом.